6-8. Немецкая кровь. 12 ноября очередной номер Der Scherer вышел под заголовком «Немецкая кровь». В газете были размещены 5 репродукций картин Августа Пеции. Такой же экстренный номер выпустили газеты Die Jugend и Interessante Blatt. Весь разворот последней занимали картины уличного боя и фотография жертвы, а в следующем экстренном номере Interessante Blatt вся первая полоса представляла собой огромное фото лежащего в гробу художника в окружении цветов, венков, напольных свечей и караула гвардейцев. Der Scherer поместила на своих страницах биографию Августа Пеции, его фотографии и несколько стихотворений, посвященных художнику. Одним из первых было темпераментное послание Луизы Штольц «Вы этого хотели». Примечание. Перевод с немецкого Марианны Сорвиной. Конец примечания. «Вы этого хотели? Получите!» Вот он лежит, распластан на мольберте. Теперь он мертв. «Так что же вы молчите? Вы видите, кого предали смерти?» Закрыла смерть глаза, что так любовно, прекрасно этот мир ласкали взглядом. Приказ исполнен был беспрекословно. Удар штыка, и никого нет рядом. Вы этого хотели, алой кровью святую нашу землю затопить, оружие держали наготове, и жизни рвется тоненькая нить. Вы этого хотели. Вам не верят. Разрушен мир на долгие века. Для нас невосполнимая потеря. Для вас всего один удар штыка. В тот день стихи сочиняли все. Не только Артур фон Вальпах, которому дал указание Хаберман. Они запирались в своих кабинетах и сочиняли, как умели и как чувствовали. Все так называемые «люди с Шерер» были разлучены несчастьем. Хаберман осуществлял руководство. Вернее, ему так казалось, что он осуществляет руководство. На самом деле он или бессмысленно перемещался по редакции, или сидел в своем кабинете, глядя в одну точку и предаваясь ужасным мыслям о будущем, которого не осталось. В 11 ему стало нехорошо. Держась за грудь, он стоял в мужской комнате и смотрел в зеркало на свое мгновенно постаревшее лицо. Его тошнило, но не хотелось, чтобы остальные заметили его слабость. Он уже догадывался, что в коридоре ждет Хэдди, поглядывает с тревогой на дверь и предчувствует самое худшее. С тех самых пор, как она его знала, Хэдди ждала этого худшего. А ведь он еще не сказал им про то, что аренду в раздираемом страстями Инсбруке не продлили, и надо срочно переезжать в Линц. Да и как тут скажешь? Линц. Гуга там, как у себя дома. Уже привык. А он вот никак не привыкнет. Хаберман не был уроженцем Инсбрука, но любил этот город, как любят близкого человека. Он появился с осунувшимся серым лицом в крупных каплях пота, поспешно вытер щеки салфеткой. «Карл! Боже! Ты ужасно выглядишь!» Хаберман постарался через силу улыбнуться ей и ободряюще бросил: «Не в этот раз!» Из-за двери выглянул Артур. «Да, дружище, вид у тебя!» «И что же они все?» — мысленно проворчал он. «Когда не надо, они все тут как тут». Были в газете и стихи без подписи. Примечание. Перевод с немецкого Марианны Сорвиной. Конец примечания. «Стрелой летела смерть, и сердце поразило. судьба дает иным короткий век. А нам, живым, откуда черпать силы? Ушел от нас прекрасный человек. Царила ночь над праведным Тиролем. Спасибо, друг, свободу ты принес. Для немцев станешь ты последней болью. Сегодня выше ин от наших слез. Фотография последней записки художника была помещена под изображением затерянного в дремучем лесу могильного холмика с одиноко торчащим покосившимся крестом. Еще утром 4 ноября сотрудники газеты были потрясены, обнаружив на столе это роковое послание. О смерти Августа знал уже весь город, и все побывали в ратуше, где несколько часов лежало его тело. Но открытку товарищи убитого художника увидели только пару часов спустя. Ренк заплакал и с криком «Проклятие! Проклятие!» выбежал из комнаты. Ни у кого не поднялась рука убрать ее со стола. В полдень посетивший Хабермана Эрлер смертельно побледнел, увидев открытку на столе. «У него всегда это получалось», — произнес вице-мэр дрогнувшим голосом. Он как будто предсказывал будущее. Ни этого холмика, ни покосившегося креста на самом деле на могиле художника не будет. Будет траурная ваза из белого мрамора в аркаде западного кладбища. Но разве это важно? Пеццей, уходя из редакции навсегда, оставил им символ собственной смерти. Именно так всем виделась смерть, сентиментально, бесприютно, одиноко. Вот как порой в жизни бывает. Эту иллюстрацию Пеццей делал для книги, а оказалось, для себя. Справа от рисунка Пеццей с могильным холмом Хаберман поместил стихотворение, которое стало мгновенным проявлением души. «Спокойно спи, мой друг, в стенах своей могилы». Примечание. Переводчик с немецкого Марианна Сорвина. Конец примечания. «Спокойно спи, мой друг, в стенах могилы. Смысл жизни ты обрел теперь. Ты рисовал все то, что было милым, пока не затворилась эта дверь. Погас твой факел, свечи догорели. И время уж безжалостной рукой, как снегом, заметает эти ели, тебя даря и славу, и покой. И в размышлениях, друг, часы примолкли. Питают они жертвенно твой дух. Тяжелую тоску наводят волки, и ночь черна. Ты дожил лишь до двух. Ты честно жил, но уж слабеют силы. Удара в сердце ты не перенес». Спокойно спи, мой друг, в стенах могилы. Мы не скрываем слез. На другой странице царили иные настроения. Грозный поэт Артур фон Вальпах разразился патетическим стихотворным посланием «Мы солдаты германских границ». Примечание. Перевод с немецкого Марианны Сорбиной. Конец примечания. Уже века в оковах дремлет немецкий гордый край. Спасать от зла родную землю Германия, вставай! Отчизну кольцами и дымом обвил стоглавый страж. Уже ли ему родного сына Германия отдашь? Альпийский край торгуют воры, и долго длится ночь. Но с первым же лучом авроры мы их прогоним прочь. Проснись, Отечество едино, Альпийский край, проснись, и от врагов непобедимых навек освободись.